Это я, в принципе, уже знала. Каждую среду, как по расписанию, Петр Иванович появлялся в библиотеке в 16:00 и оставался до 19:00. Скорее всего, такая точность была действительно связана с его расписанием уроков. В историческом клубе мне тоже довелось узнать немного. Сотоварищи Кускоо по клубу были очень общительными людьми, но их рассказы сводились в основном к талантам Петра Ивановича и его страсти к истории и собирательству всего, что имело хоть какое-то к ней отношение. После посещения всех намеченных мест я направилась домой, предварительно перекусив тем, что додумалась взять с собой. Время в дороге пролетело незаметно, большей частью благодаря тому, что я беспрерывно думала. В принципе, я настолько увлеклась мыслительным процессом, что не заметила свет в моих окнах. То есть, конечно, заметила краем глаза, но не сразу сообразила обратить на это внимание. Где-то между 5-м и 6-м этажами эта мысль решила меня огорошить на мгновение, в течение которого мой эксклюзивный интеллект успел сообразить, кто ждет меня дома. Надо сказать, ощущение жутко непривычное. Решив продолжить вечер непривычных явлений, я позвонила в собственную дверь. Разумеется, мне открыл Никита. Причем даже не потрудившись спросить, кто пришел и по какому вопросу. И даже не глянув в глазок. Но если он совсем не намерен соблюдать элементарные правила самосохранения, мог бы подумать о моем имуществе. Квартира-то моя, в конце концов, а он пускает сюда всех подряд, не спросив пароля. «Итак, благоразумие ты не отыскал», — констатировала я неприятный факт, сердито поджав губы. «Но ведь я знал, что это ты!» Ослепительная улыбка осветила его красивое лицо так, что мне чуть не пришлось зажмуриться. «Я видел, как ты подъехала». «Ладно, проехали». Я прошлепала на кухню вслед за дивным ароматом, что струился оттуда, несмотря даже на то, что проем загородил Никита Максимович своей немаленькой фигуркой. «О, да, ты же проголодалась!» Никита умудрился обогнать меня и протиснуться вперед, чтобы оказаться на кухне раньше. Кухню я практически узнала. То есть не узнала, а додумалась, воспользовавшись методом от обратного. Ведь не могла же быть в моей квартире не моя кухня. Никита постарался на славу. Везде, где только это было возможно, лежали продукты, стояли чашки, сковородки и кастрюльки. На плите что-то шипело и булькало на каждой из 4 конфорок. И даже что-то пеклось в духовке. Я и не знала, что она работает. Сам Никита сиял посреди всего этого безобразия, как оформленный по какому-то чудному журнальному дизайну поваренок-переросток. В общем, оккупация моей жизни на важной территории прошла технично, быстро, в отсутствии сопротивления и, как следствие, безболезненно. Осмотревшись, я только и смогла капризно поджать губы, как ребенок, краем глаза пытаясь высмотреть что-нибудь съедобное, лежащая поближе ко мне. Никита на это добродушно усмехнулся и вытолкал меня из кухни. «Иди освежись с дороги, и еще 5 минут, и мы будем есть по-настоящему». Мне на самом деле показалось это нарушением моих священных человеческих прав, не сказать бы больше. В этот краткий миг я поняла, почему живу одна. Почему ни одна по-свински счастливая душа не может поколебать во мне уверенность в том, что я счастлива именно в одиночестве. Но как бы то ни было, я всегда была за разумные отношения. Поэтому я позволила моему праведному гневу смыться по водостокам в неизвестность и уже через 2 минуты стояла на кухне, как счастливая охотничья собака в преддверии предстоящей охоты. Аромат, разлившийся по всей квартире, способствовал активному выделению слюны. И от этого я была вся в предвкушении. Все мои сегодняшние мытарства отошли на задний план, На первой же вышли, как все уже догадались, желания чревоугодные. Об остальном я пока, честно, даже не думала и помыслить. Ну и кто, скажите, догадался высказать бессмертную мысль о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок? Я личным примером могу подтвердить, что не только к мужскому сердцу дорожка пролегает именно там. Жаль только, что если проследить дальнейший путь, оказывается, что все наилучшие порывы заканчиваются в унитазе. Мельком проследив развитие подобной, в общем-то сейчас неуместной мысли, я уселась за стол и сложила перед собой белые ручки, вся на изготовке. Никита хмыкнул какой-то своей, по всему было видно, скабрёзной мысли, продолжая накрывать на стол. Через несколько минут, закончив, он уселся напротив и посмотрел на меня. Честно говоря, я чуть не засмеялась вслух при мысли о том, что прямо-таки ждала что-то вроде «приступим». Несколько минут мы молча наслаждались кулинарными изысками, причем я скорее упивалась наслаждением, чем старалась насытиться. Мне не верилось, что такое можно создать даже с самыми талантливыми женскими руками, не то что мужскими. Тут же припомнилась присказка о том, что самые лучшие мастера в кулинарном деле все же мужчины. Что ж, им лучше знать, что может им нравиться. Честно говоря, я прекрасно понимаю юмористическую поговорку о том, что если бы не мужчины, женщины не придумали бы ничего вкуснее йогуртов. «Как провела день?» – спросил Никита, нарушив наисладчайший момент наслаждения лазаньей. «Дело закрыто?» «Пфекфафна!» – буркнула я с набитым ртом, понимая, что момент безвозвратно потерян. «Нет, к сожалению, еще не закрыто». Вкратце я пересказала ему свой сегодняшний день. Выслушала его откровение, естественно, большее внимание уделив рассказу о том, как ему в голову пришла мысль о погроме моей кухни. После сытного ужина, вместо того, чтобы с сытыми кошками греться в лучах телевизора, мы совместно мыли посуду. Причем Никите удалось превратить это из обыденного в очень эротическое действие. «Что? Вы не представляете себе как?» «Ха!»